Глава вторая. Дия расположился в небольшой гостиной выделенного ему блока, обложившись делами всех устроившихся в этом году наемных рабочих. Их оказалось не так уж мало. Вообще-то ему нужно будет просмотреть дела еще и абсолютно всех первокурсников, но учитывая размеры академии и количество обучающихся, столько папок в этой комнате не поместится, да и информацию на них так быстро не соберешь. Устало потерев глаза, боевой маг дал себе пару минут отдыха. За окном была глубокая ночь, но укладываться спать он пока не планировал. Ректор Академии магического познания попросил о помощи, и разочаровывать его не хотелось. Тем более Дияру самому было любопытно выявить засланного агента. На независимость Академии и ее тайны покушались уже не одно столетие. Это учебное заведение было в своем роде уникально, не подчинялось ни одному из существующих королевств, являясь своеобразным государством, построенным на самом маленьком материке мира. Со временем на приличном расстоянии от Академии выросли несколько вольных городов. Они доставляли магам нужные товары по смешным ценам, а взамен получали защиту по мере необходимости. Три раза за их историю города уничтожались агрессорами, стремившимися покорить посмевших возжелать независимости людей. И все равно находились те, кто приезжал на материк, чтобы остаться здесь уже навсегда. Со временем одному из ректоров удалось договориться с главами государств, ведь Академия выпускала из своих стен отличных специалистов, верных своим нанимателям, только если те не стремились навредить их альма-матер. Как оказалось, все выпускники приносили клятву верности не ректору, но учебному заведению, благодаря чему ее тайны так и оставались нераскрытыми, а стены получали великолепных защитников. Казалось, со временем все смирились с таким положением вещей, пока до нынешнего ректора, лорда Арайна Нор-Кирмана, не дошли сведения о лазутчике. Когда Дияру пришло письмо из Академии, которую он окончил 9 лет назад, маг был удивлен, а просьба приехать для личной беседы разожгла любопытство. Взяв недельный отпуск, он без промедления отправился на встречу, где и узнал об очередной попытке навредить родной альма-матер. Выдохнув, мужчина потер затекшую шею и вновь сосредоточился на открытом деле. Для начала нужно было попробовать найти что-то странное в предоставленной информации, выделить хоть какую-то группу подозреваемых, чтобы сузить круг. А помощников у него нет. Ну, не считая тех, кто по просьбе ректора будет собирать сведения на поступивших в этом году студентов, которые ему придется просматривать лично. И все равно Дияр не променял бы это дело ни на что другое. Когда-то давно он мечтал сражаться с нечистью в самых опасных уголках мира. Грезил о славе и признании, которые выделили бы четвертого сына маркиза Лианского не только среди других его детей, но и среди всех представителей дворянского сословия Тизанского королевства. Глупый мальчишка, которого жизнь со временем научила, что страшнее человека твари нет. Нечисть, в отличие от людей, не носила маски, не предавала и не била в спину. Выдохнув, Дияр заставил себя вернуться к работе. Но его отвлек громкий и требовательный стук в дверь. Нахмурившись, он посмотрел на часы, показывающие, что в 3:30 утра все нормальные люди спят. Стук повторился, и маг поднялся с дивана. А открыв дверь, с удивлением воззрился на миловидную женщину. «Магистр Сторкс? Что вы здесь делаете в такое время?» «Простите, что...» Запнувшись, Магиана осмотрела полностью одетого мужчину. «Скажи, ты когда-нибудь присутствовал во время родов некромантки?» «Не на них самих», — ответил Дияр, вспоминая, как рожала Рония, жена его друга-некроманта. «А что случилось?» «Малена рожает», — пояснила Марилиса Сторкс. «Боюсь, не Райн один с Риданом не справится». «Не волнуйтесь, я помогу вашему мужу», — тут же согласился боевик. «Они ведь в лазарете?» «Да, отправились туда, когда за Ниром пришел Ридан, а я сразу к вам, потому что декан Волфус...» Женщина заметно замялась, не зная, как описать состояние лучшего друга мужа. «Полностью неадекватен», — закончил за нее Дияр. «Мавир тоже таким был, пока Рония рожала их первенца. Да и во второй раз не лучше». «Тогда, наверное, стоит поторопиться», — нервно напомнила Магиана. «Возвращайтесь к детям», — предложил Дияр, закрывая дверь. «А я пойду на помощь». Дождавшись, когда женщина уйдет портальным кругом, маг направился в лазарет. Там, прямо у входа, его встретили двое дежурных целителей, с опаской заглядывающих в холл. Легко взбежав по ступенькам, он остановился позади них и поинтересовался. «Что, страшно?» Не услышавшие его приближения, парни вздрогнули и испуганно оглянулись на боевика. Правда, быстро взяли себя в руки. «Там магистр Волфус», — замялся один из них. «Волнуется за свою рожающую жену?» — подсказал Дияр, проходя мимо них к двери. «Так все мужья волнуются, если, конечно, ценят своих жен». «Но точно не так, как декан некромантов», — насупился русоволосый целитель и почему-то осуждающе глянул на боевого мага. «Не смотри на меня так, парень!» — Дияр дружески хлопнул его по плечу, отчего бедолага заметно поморщился. «Я его жену беременной не делал, значит, и вины моей в том нет». В этот момент раздались скрежет, звук упавшего тела и отборная ругань. Судя по голосу, в портовой словесности упражнялся сам будущий отец. Подмигнув враз побледневшим целителем, боевик спокойно прошел в холл и тут же пригнулся, пропуская пролетевший над головой стул. «Ридан, немедленно прекрати буянить!» — раздался возмущенный возглас магистра Нирайна Сторкса. Плавно переместившись в угол, Дияр осмотрел помещение. Почти в самом центре холла его бывший учитель, а сейчас непосредственный начальник, пытался отобрать стул у взбешенного некроманта. Очень опасного на данный момент некроманта, если судить по черным линиям, проступившим на его лице. Они означали, что маг смерти достиг вершин в своем деле и мог, не создавая пентаграмм, воскрешать и успокаивать нежить и творить некоторые мощные заклинания. Но тут из-за одной из дверей раздался женский стон. Магистр Волфус тут же выронил стул и обеспокоенно покосился в ту сторону. «Как здесь интересно!» – бесшабашно заявил Дияр, привлекая к себе внимание. «Ты что здесь делаешь?» – спросил магистр Сторкс, отодвигая подальше многострадальную мебель. Декан боевых магов выглядел немного помятым, светлые волосы немного взлохмачены, а зеленые глаза внимательно следили за передвижениями друга. Но держался он хорошо. Видимо, Малену доставили в лазарет недавно. «Ваша жена попросила прийти, поддержать, так сказать», сообщил Дияр, присаживаясь на скамейку со спинкой, стоявшую в полюбившемся боевику углу. «Марилисса?» – удивился Нирайн. «А у вас еще одна есть?» – не менее искренне поразился бывший ученик. «Глупая шутка!» – декан недовольно покосился на Дияра и вновь перевел взгляд на друга. «Я причинил ей боль», – пожаловался Риден, растерянно посмотрев на мужчин. «Она так страдает!» «Все через это проходят», – спокойно ответил Дияр. «Рония после первых родов уже на следующий день строила слуг, требуя немедленно убрать всю пыль из дома». «Малена не Рония», – недовольно заявил магистр Волфус, прислушиваясь к происходящему за дверью. Как раз в этот момент раздался короткий вскрик, и некромант, ни слова не говоря, рванул к палате. Боевые маги бросились следом, пытаясь оттащить озверевшего Ридана от распахнутой двери, но он мертвой хваткой вцепился в дверной косяк, вознамерившись добраться до цели. «Дорогой, а что ты делаешь?» – спросила Малена, стоявшая у окна в конце палаты. Анита держала подругу за руку и широко открытыми от удивления глазами смотрела на мужчин. Поняв, что с супругой все в порядке, некромант отцепился от косяка и, как ни в чем не бывало, спокойно ответил. «Хотел убедиться, что с тобой все хорошо». «Убедился?» – ласково уточнила женщина и, прижав руку к огромному животу, строго добавила. «А теперь закрой дверь с обратной стороны». За опешившего Ридана это сделал не Райн и похлопал друга по плечу, старательно сдерживая рвущийся наружу смех. «Она меня выгнала», — пожаловался некромант шепотом. «А если ей станет плохо?» «Там с ней Анита», — напомнил Дияр. «Или вы не доверяете подруге жены?» «Доверяю», — выдохнул Ридан и честно просидел около часа спокойно, пока из-за двери не раздался еще один вскрик, переросший в стон. Некромант подскочил со стула и нервно закружил по холлу, совершенно не обращая внимания на следующих за ним по пятам боевиков. В очередной раз, описывая круг, он наткнулся на скамейку. Рыкнув, мужчина протянул к ней руки, явно собираясь повторить финт с вылетевшим на улицу стулом, но его остановили слова Дияра. «Помнится, Рония только еще больше нервничала, когда Мавир начинал шуметь». Недобро покосившись на боевого мага, Ридан отступил от скамейки и вновь закружил по помещению. «Я уже слишком стар для такого», — тихо пожаловался Нирайн, опершись о прохладную стену. «Он ведет себя как ребенок». «Тебя здесь никто не держит», — зло прошипел Ридан, недобро посмотрев на друга. «Действительно», — насмешливо протянул нисколько не обидевшийся магистр. «Это же я сам себя поднял ночью и потащил в лазарет, причитая на ходу, что Малена умирает. Дияр, вот скажи мне, они все такие возбужденные?» «После первых родов, Ронни, я изучил этот вопрос», — ответил Верейский. «Абсолютно все. Они впадают в детство, ведут себя словно плаксивые барышни, невероятно обидчивы и в один момент могут вспыхнуть от любого неосторожного слова. В общем, отрываются за все то время, когда ведут себя словно отма... Я сейчас на тебе это все проверю», — совершенно спокойно пообещал декан Волфус, а на его лице начали вновь проступать черные линии. «Отстань от ребенка!» — неодобрительно проворчал Нирайн и оторвался от стены, ненавязчиво закрывая подчиненного собой. 34-летний ребенок согласно закивал и обезоруживающе улыбнулся. Некромант только поморщился и отошел в противоположную сторону, усевшись за стол дежурного целителя. Но боевые маги не спешили расслабляться, так как линии с лица Ридана не исчезли. «Может, вырубить его?» — как можно тише прошептал Нирайн Дияру. «Я все слышал», — возмутился магистр Волфус. «Почему-то, когда рожала твоя жена, я во всем тебя поддерживал». «Да ты мне снотворного в вино подлил», — возмутился декан Сторкс. «Я сутки после этого проспал, а Марилисса со мной потом еще неделю не разговаривала». «Я хотел сделать как лучше», — принялся оправдываться некромант. «Ой, мамочки, рожаю!» — донеслось приглушенное, и все пришло в движение. «Она сказала, умираю?» — возопил Ридан и, перемахнув через стол, бросился к многострадальной двери. В этот раз боевики среагировали вовремя. Прыгнув на него сверху, придавили весом своих тел к полу. И пока трое взрослых мужчин копошились на паркете, мимо них проскользнули дежурные целители. Но вскоре один из них выскочил из палаты и унесся в неизвестном направлении. «Куда он?» – прохрипел Ридан, придавленный немалым весом. «Может, за леди Мерсих», предположил Нирайн, немного приподнявшись, чтобы друг смог нормально дышать. «А это кто?» – полюбопытствовал Дияр, потирая подбородок, по которому двинул локтем некромант. «Новый декан целителей», – пояснил Ридан и дернулся. «Слезьте с меня, пока не раздавили». «А ты больше буянить не будешь?» – подозрительно спросил магистр Сторкс. «Буду», – грустно признался некромант. «Слишком сильно люблю ее и боюсь потерять». Дияр почувствовал себя крайне неловко после этих слов, будто подсмотрел что-то личное, его не касающееся. Не дожидаясь решения Нирайна, он быстро встал с пола и отошел в сторону. Потянулись долгие часы ожидания. Магистр Волфус напоминал раненого зверя, мечущегося в клетке, каждый раз вздрагивая, когда слышал крики Малены. Своим больным видом он распугивал всех, кто приходил в лазарет. Люди мгновенно решали, что чувствует себя не так плохо, чтобы находиться в опасной близости от обеспокоенного некроманта. Несколько раз наведывалась Марилиса Сторкс и пыталась уговорить Ридена поесть, но тот лишь отмахивался. Один раз пришел ректор, ободряюще похлопал декана по плечу и поторопился на выход, успев шепнуть Дияру, что будет ждать его вечером у себя в кабинете. Кивнув в знак согласия, боевик вновь подпер стену у входа в лазарет. И когда, наконец, раздался детский плач, выдохнул с облегчением и покосился на некроманта. А тот замер напротив двери, за которой находилась его жена, и жадно смотрел, словно мог видеть, что сейчас происходит за ненадежной деревянной преградой. Но прошло около получаса, и за это время новорожденный плакал еще раз, прежде чем к ним вышла уставшая, но довольная Анита. Она стянула с головы косынку, но так и не сняла окончательно, оставив ее висеть на шее, пошатнувшись, провела рукой по лбу. «Две чудесные дочки!» – выдохнула она, с веселым любопытством глядя на новоиспеченного отца. «Как две?» – ошарашенно спросил тот, заметно побледнев. «Как постарались, так и вышло», – усмехнулась целительница, разводя руками. В это время дверь палаты открылась еще раз, и невысокая худенькая целительница поманила некроманта. Посмотрев ему вслед, Дияр перевел взгляд на Аниту. «Ты уже освободилась?» «Да, сейчас им не до меня, а с остальным справятся мои сменщики». «Не хочешь позавтракать?» – предложил маг, протягивая ей руку. «Нет, только спать», – вымученно улыбнулась целительница. Малена оказалась беспокойной роженицей. «Декан Волфус был не лучше», – Дияр хмыкнул, вспоминая страдания некроманта. «Давай хоть провожу до комнаты, а то еще заснешь по дороге». Анита так устала, что сил спорить не было. Отдав проходящему мимо целителю свой халат, направилась прямиком к портальному кругу. Прогулку она бы не выдержала. Дождавшись, когда маг встанет рядом с ней в специальной окружности, активировала систему, чтобы спустя мгновение выйти на третьем этаже общежития. Их совместное появление произвело фурор среди находящихся на этаже женщин. Но это Анита отметила лишь краем сознания, стремясь быстрее добраться до кровати и лечь спать. Вот только дойдя до нужной двери, неожиданно вспомнила, что ключи остались в лечебнице. «Нет!» – простонала она, прижавшись лбом к прохладной поверхности. «Я не хочу идти назад!» «Тогда позволь помочь прекрасной леди, попавшей в беду!» – предложил Дияр, приобнимая ее за талию и отстраняя от двери. «Только никому не говори, что я так умею!» – заговорчески предупредил, прижимая два пальца к замочной скважине. «Как так?» – проявила слабое любопытство Анита, опершись о его грудь. Поясница заныла, напоминая, что ей сегодня пришлось потрудиться. Стопы неприятно горели, требуя расслабляющей ванны. Веки упрямо опускались, а рот так и норовил открыться в широком зевке. «Вот так!» – тихо ответил боевой маг, когда что-то щелкнуло. «Прошу!» «Ты взломщик?» – спросила целительница без особого интереса. Мозг уже практически спал. «Ничего подобного!» Дияр завел ее внутрь, чтобы не привлекать еще больше внимания. «Я законопослушный гражданин и всегда готов оказать услугу красивой женщине». Тогда окажи еще одну», — попросила Анита, сонно улыбнувшись. «Закрой дверь, когда будешь уходить». Не став дожидаться ответа, она проследовала в спальню к дорогой ее сердцу, а особенно телу кровати. А Дияр, оставшись один в небольшой прихожей, тихо рассмеялся. «Маленькая заноза!» Выполнив просьбу целительницы, он плотно прикрыл дверь и ушел, успев подмигнуть по дороге симпатичной травнице. Та расцвела в ответной улыбке и слегка порозовела от смущения. Это еще больше подняло магу настроение. «Жаль, что мне нужно к лорду Арайну!» Немного расстроился он, подметив еще двух женщин, поедавших его взглядом. «Можно было бы неплохо провести вечер, расслабиться после напряженной ночи и не менее нервного утра. Воспользовавшись портальным кругом, мужчина вышел в административном здании и вновь почувствовал отголосок ностальгии. Когда-то давно он, как и все студенты, опасался этого места. Ведь вызов сюда означал, что тебя будут отчитывать за провинность и наказывать. За то время, что он здесь не был, внутреннее убранство практически не изменилось. Стены из светло-серого, хорошо отполированного камня, узкие и длинные гобелены, на которых изображены выдающиеся маги и некоторые их деяния. Под потолком парят массивные деревянные люстры, освещающие все пространство язычками магического пламени. Под ногами ковровая дорожка насыщенного синего цвета с абстрактным серым рисунком по краям. И широкая лестница, ведущая в кабинеты деканов и приемную ректора. Усмехнувшись своим мыслям, Дияр поднялся на третий этаж, где и располагалась святая святых. Двустворчатая дубовая дверь с резным рисунком, ведущая в логово дракона. Хотя нет, не совсем так. Сначала нужно было встретиться с охранником дракона. Помнится, им была строгая дама в летах, вечно смотревшая с неодобрением абсолютно на всех, будь то студент или преподаватель. Постучав и не дожидаясь разрешения, Дияр вошел, чтобы застыть на пороге, наткнувшись взглядом на шикарную брюнетку, стоявшую около одного из стеллажей и держащую в руках стопку папок. Боевик прошелся взглядом по ее фигуре, отмечая и тонкую талию, которую широкий пояс только подчеркивал, и полную грудь, плотно обтянутую тканью насыщенно-бордового цвета, и тонкие, изящные пальчики с аккуратными ноготками, и миловидное личико, сейчас обращенное в его сторону, и, наконец, цепкий, внимательный взгляд карих глаз в обрамлении пушистых ресниц. «Сражен и покорен!» – Дияр просиял, прижимая ладонь к груди. В ответ ему досталась дежурная улыбка и все такой же спокойный взгляд. В нем не было ни удивления, ни любопытства, ни даже искры заинтересованности. «Как интересно!» – промелькнула мысль в голове боевика. «И кто же ты такая?» Дияр прекрасно осознавал, как действует на окружающих его внешность. И мужчины, и женщины реагировали на него всегда. Неодобрение, заинтересованность, любопытство, зависть, откровенное желание. Но вот полного безразличия точно никогда не было. Даже вредная сероглазая заноза, помнится, среагировала на красивое лицо. Правда, это был скорее испуг и нежелание общаться. «Ректор ждет вас», – красивым грудным голосом сообщила, видимо, секретарь. «Так вот в чем дело», – с облегчением понял Дияр. «Она меня уже видела, поэтому успела взять эмоции под контроль». Три стремительных шага, и боевой маг оперся ладонями о стол, наклонившись навстречу. На этот раз в глазах секретаря мелькнула настороженность. Решив не нервировать ее, мужчина игриво спросил. «Неужели вы новый помощник лорда Арайна, пришедшая на смену?» «Моей двоюродной тете», — подсказала девушка, а на полных губах мелькнула тень улыбки. «И как же вас зовут?» – поинтересовался Дияр, возрадовавшись, что не успел сказать о бывшем секретаре ничего нелицеприятного. «Марика Трис», – с достоинством представилась она и, обогнув стол, подошла к двери, ведущей в кабинет ректора. «Прошу». Усмехнувшись на более чем прозрачный намек, мужчина проследовал в указанном направлении. Ректор действительно его ждал, не забывая при этом про бумажную работу, которой в академии всегда хватало. Обложившись документами, лорд Арайн что-то увлеченно читал, но как только маг переступил порог, тут же отложил лист в сторону. «Родила?» – первым делом поинтересовался архимаг. «Двойню», – сообщил Дияр, присаживаясь напротив ректорского стола. «Надеюсь, магистр Волфус придет в себя до начала учебного года», по-доброму усмехнулся лорд Арайн. «Через два дня начнутся вступительные экзамены», напомнил боевой маг. «Он не упустит возможности пощекотать нервы поступающим». «А ты готов к новой для тебя роли?» Задумавшись, Дияр обвел взглядом шкафы с книгами, посмотрел в окно, расположенное за спиной архимага, и, переведя взгляд на ректора, пожал плечами. «Это должен быть интересный опыт. Тем более не так давно я сам учился здесь. Заодно у меня будет прекрасная возможность наблюдать за всеми. Так или иначе, многие столкнутся со мной по учебе». «Ты уже просматривал личные дела?» Лорд облокотился о столешницу и сцепил руки в замок. «Немного. Сегодня было не до того». Дияр криво улыбнулся и подавил неожиданный зевок. «Мне и самому бы не мешало поспать, чтобы на свежую голову продолжить знакомиться с найденной информацией. Жаль, что ваш осведомитель сказал так мало». «Это не его вина. Он и так еле успел вытянуть хоть что-то из того умирающего мага. По крайней мере, мы теперь знаем, что под нас копали уже не первый год». «А разве когда-то было иначе? Академия со всеми своими тайнами и богатствами давно уже как кость в горле любителям власти. И каждый раз придумывают что-то новенькое, чтобы до них добраться». Вздохнув, архимаг устало потер лоб. «Стар я уже для этих подковерных интриг». «Не наговаривайте на себя», — фыркнул Дияр, хотя уже успел отметить и уставший взгляд, и темные круги под глазами, и скорбную складку у тонких губ. Лорду Арайну недавно исполнилось 75 лет, и пусть старик был еще довольно крепок, но возраст брал свое, да и работа у него была довольно нервная, а враги, пытающиеся урвать кусок пирога пожирнее, спокойствия не добавляли. «Я обязательно вычислю этого шпиона», — пообещал маг, — «и выясню, что он задумал». «Надеюсь на тебя», — скупо улыбнулся лорд Арайн. «Кто мог знать, что из покорителя женских сердец и отличного боевого мага получится прекрасный следователь?» «Только не перехвалите», — попросил тот, кого в узких кругах знали как одного из лучших серых следопытов. «Ладно, иди отсыпайся», — ректор махнул рукой, показывая, что разговор окончен. «А то с такими красными глазами ты похож на нежить. Кстати, видел моего нового секретаря?» «Потрясающе красивая девушка», — воодушевленно сказал Дияр, расплываясь в блаженной улыбке. «Она невеста сына моего старинного друга», — спокойно заметил архимаг, но взгляд его бледно-голубых глаз был предупреждающим. «Надеюсь, мы друг друга поняли». «Мое сердце разбито», — горестно взвыл боевой маг, прижав ладонь к груди. «Оно с другой стороны, паяц», — рассмеялся лорд Арайн. «Это я с горем перепутал», — не остался в долгу Дияр, вставая и идя к выходу. «Как только будут хоть какие-то результаты, сообщу». В приемной его встретила все та же прекрасная нимфа, которая, увы, была под строгим запретом. Поэтому Дияр лишь кивнул ей на прощание. А уже за дверью зевнул во весь рот и потер глаза. Кровать для него определенно была сейчас милее всех женщин.